Все забуду про тревогу, про пожары и пролет. Все припомню понемногу, когда времечко придет. Все оставлю за порогом, чтоб резвиться без хлопот. Все сойдется в доме строгом, когда времечко придет. Все, что кажется бесплодно, разбазариваем мы, когда времени угодно, вдруг проявится из тьмы. Никому уже не вычесть из реестра своего, пусть ничтожных тех количеств, что пришлись на одного. Пусть хоть много или мало составляющих судьбу, без которых не пристало место занимать гробу.